Глава 11. Новая земля. Территория ордена Порто-Франко. 25-й год. 2-й месяц, 37-е число, 7:45. Мы с Романом стояли у шлагбаума и махали руками удаляющейся колонне машин. В этом районе караваны скоро станут простой данью традиции, на дорогах относительно спокойно. Иногда, конечно, могут выползти какие-нибудь отморозки, но против организованной группы военных они не выступят. Тот случай с нападением чеченской банды можно считать исключением. Бандиты для этой акции собрали почти все боевые силы в регионе, так что за наших девочек можно было не волноваться. «Ясень, ответ из Новой Одессы пришел?» «Нет пока. Мне сегодня на базу выезжать. Хотелось бы знать, кого я еду встречать, родственницу или врага. Ты во сколько хочешь ехать? Поезд в 12 вроде. У меня других вариантов нет. А если тебе гелик дать? Чеченский, что ли? И что я с ним делать буду? На нем съездишь. А хочешь, вообще забирай себе. В караван его не взяли, пусть тебе остается. А ты себе почему не заберешь?» «Я сменяюсь через месяц. Домой, как обычно, самолетом. Не бросать же машину здесь. А мне до дома либо морем, либо воздухом тоже неудобно. Мерседес в багаж не сдашь. Но покататься я не против. Давай я до базы обратно смотаюсь, а там решим». «Хоп, к твоему отъезду, может, уже данные из Одессы придут». За разговором мы не заметили, как дошли до магазина. Я попрощался с Ясенем, сел в машину и поехал в гостиницу. Фрау Шпильке была удивлена. Она долго осуждала меня за то, что я отправил девушку одну, утверждала, что такое поведение недопустимо для молодого мужа, и что если Анхен подаст на развод, то она, Марта Шпильке, не будет удивлена. Мне с трудом удалось прервать пламенную речь. «Фрау Шпильке, Анна мне не жена. Она сестра моей жены. И между нами никогда не было никаких отношений». Хозяйку гостиницы как подменили. Она всплеснула руками и стремительно покраснела, начиная с ушей. Буквально через пару секунд лицо покрывали пухлые ладошки, а по сторонам горели ярко-алые, как фотофонари, уши. Сквозь прижатые руки донеслось: «А я, дурочка, дала вам номер для новобрачных». «Да ничего страшного, фрау Марта, мы отлично разместились». «Но там же одна кровать». «Да, но она большая. Мы легли с разных сторон и просто спали. Не волнуйтесь». «Герр Штринг, обещайте, что никому и никогда не расскажете об этом». «Никогда, фрау Марта. Зачем я буду огорчать такую милую и доброжелательную женщину? Тем более номер я освобождаю». «Как? У вас же оплачено до завтра». «Да ничего страшного». «Тогда подождите». Она мгновенно скрылась в подсобке и также быстро выбежала обратно, сжимая в руках стопку пластиковых купюр. «Вот. Это деньги за неиспользованные сутки. Возьмите». Я не стал отказываться. Взял 25 ЭКЮ, быстренько вынес вещи из номера и погрузил их в машину. Сел за руль и задумался. Куда мне теперь ехать? У Романа я сидеть не буду. Человек на службе, а я как бедный родственник пристроюсь в уголочек. Бред. На станции мне тоже делать нечего, раз я сменил поезд на автомобиль. Кроме заправки, вроде как и некуда. Пока добирался и заправлялся, пришла в голову мысль съездить в порт и аэропорт. После базы надо было собираться домой, поэтому стоило разузнать уже сейчас, нет ли на примете какого транспорта. Морской порт встретил меня уже привычной суетой и деловитостью. Белуха, как ни странно, стояла на месте, а Гордон Страйкер сидел на палубе, укрывшись от солнца огромным сомбреро. Мы пообщались. Оказалось, владелец судна не захотел ставить Гордона капитаном. Пообещал прислать вновь назначенное лицо, а до того момента велел стоять в порту. Я представил состояние этого хорошего, активного и деятельного человека, и мне стало немного грустно. Он вложил всю душу в сухогруз, и, будь по-моему, я, не сомневаясь ни секунды, отдал бы корабль под его командование. Но решают все, как обычно, хозяин. «Опять пришлют какого-нибудь клоуна, путающего бак с ютом», — грустно сказал Страйкер. «Не грусти, Гордон. Все равно фактически ты управляешь кораблем. И потом, откуда ты знаешь, кого пришлют? Вдруг это будет умный, разбирающийся в морском деле человек и надежный товарищ?» «Гена, зачем Бандервильдам присылать мне надежного товарища? Я сам для них ненадежный. Им на корабле нужна сторожевая собака, чтобы лаяла в случае, если я захочу сделать что-то по-своему». Мы поговорили еще немного. Страйкер сказал, что ему, к счастью, позволили самому нанять палубного матроса. Этот факт очень радовал боцмана, и тот каждый вечер сидел в припортовом баре, высматривая подходящего человека. «А еще Гена», — почти шепотом сказал он, — «я нашел заначку нашего сеньора Грандо. Почти 50 тысяч». Он усмехнулся, подмигнул мне и продолжил. «Буду копить на свою скорлупу. Бог даст, через годик выйду в море сам, без патронажа всяких клоунов. И знаешь, как назову? Анна. В честь твоей подружки». Я поспрашивал у боцмана, не знает ли он об отходящих в ближайшие 3 дня кораблях, и выяснил, что ожидают выхода 2 лесовоза в Нойхафен и Бейджин. Кроме того, на рейде стоит транспорт с металлом в Виго. И самое главное, каждую неделю, в крайнем случае 2, ходят угольщики до Нью-Дели и обратно. Так что шанс уплыть домой морем есть и немаленький. Тепло попрощавшись с грустным боцманом, я съездил к Ясеню, где узнал, что информации из Новой Одессы еще нет. Покрутившись немного по городу, решил не тянуть время, иначе можно и опоздать. Тогда Анну Карпович номер 2 встретит кто-то другой. Новая земля, территория ордена, Порто-Франко, база Россия, 25-й год, 2-й месяц, 37-е число, 13:30. Порто-Франко исчез в серо-голубой дымке, под колеса стелилась ровная, отсыпанная трамбованным щебнем дорога, в машине играла записанная у Ясеня флешка, а я наслаждался комфортом топовой немецкой автотехники. Проехав пару километров, выключил музыку, вошел в транс и стал потихоньку сканировать окрестности. Рулить в этом состоянии было гораздо легче и приятнее. Под песню «Мамбы» мир приобретал дополнительные, невидимые обычным глазом краски, заполнялся вибрациями и вообще начинал походить на густую трехмерную сеть, в которой каждый узелок связан со всеми остальными. Колебания каждой нити передаются и отражаются соседними. Я то и дело замечал крупных и не очень животных, спокойно пасущихся или охотящихся возле дороги. Видимо, трасса Порто-Франко-базы была настолько популярна, что местная фауна исключила движущиеся автомобили из числа раздражающих факторов. Даже если какой-то зверь и ловил вибрации моей машины, то тут же забывал про нее, возвращаясь к своим делам. Еще через пару десятков километров в общую картину ощущений вплелся ужас. Дикий, животный, граничащий с безумием. Сначала я не мог определить его направление и источник, но, проехав еще чуть-чуть, понял, что излучает этот страх не зверь, а человек. В подтверждение гармонию степных звуков, как теплый нож масла, резал дикий, почти переходящий в ультразвук визг. Через минуту он стал громче и невыносимее, даже заныли зубы. Даже не верилось, что человек может так визжать. Я обернулся в сторону источника звука и увидел живописную белую скалу. На невысоком холме, метрах в 150 от дороги, возвышался красивый, симметричный каменный останец, с двух сторон, как бахромой, украшенный пальмами. Перед ним ярко блестел на солнце полированный черный автомобиль. Я свернул с дороги, аккуратно перевалил канаву и двинулся в сторону камня. Машина оказалась красивым, в черноту тонированным BMW X7 на блестящих литых дисках с овальным туристическим багажником на крыше. В машине кто-то истошно, прерываясь лишь на короткие вдохи, визжал, не обращая внимания ни на что. Я просканировал окрестности. Хищников вокруг не было. Впрочем, людей тоже. Неудивительно. От этого душераздирающего звука хотелось оказаться как можно дальше. Пересилив себя, я взял 416-ю и вышел из машины. Перед скалой лежали части женского тела. По останкам можно было определить цвет волос, платиново-белый, одежду, короткие джинсовые шорты и остатки, кажется, топика. Рядом валялся раздавленный дорогой фотоаппарат с объективом гигантского размера. Такие я видел только у фотокорреспондентов. Женщину явно разорвал крупный хищник, скорее всего, гиена. Я посмотрел на скалу и все понял. Их было 2, 2 девушки. Они увидели живописный камень и решили возле него сфотографироваться. Но почему-то не взяли с собой оружие и даже не проверили место на предмет всяческих опасностей. Результат закономерен. Одна перекушена пополам возле фотоаппарата, Вторая с раздавленной грудной клеткой и торчащими во все стороны ребрами лишилась головы. Вон она, голова, изжеванная, валяется рядом, похожая на спущенный футбольный мяч, который кто-то накрыл мокрой черной мочалкой. Стало грустно и противно. Визг между тем не прекращался. В машине кто-то явно был, и, скорее всего, ребенок. Я представил, какая это психологическая травма, видеть, как чудовище в два движения перекусывает твою маму и тетю, неважно, в любом случае не легче. Я заглянул через лобовое стекло внутрь автомобиля и остолбенел. За рулем сидел полный, наголо бритый мужчина в разноцветной рубашке с коротким рукавом. Он закрывал лицо руками и высоко по бабье визжал. Визжал непрерывно, как бормашина у стоматолога, делая лишь короткие паузы для судорожного вдоха. Я открыл водительскую дверь и вытащил беднягу на воздух, чтобы отдышался. Мужчина сразу же упал на колени и закрыл голову руками. Визг не прекратился. Мне не оставалось ничего, кроме как затащить его в гелик и усадить на пассажирское сиденье. Только здесь он прекратил визжать и нервно засопел. Бедняге явно нужен был врач, как минимум невропатолог, а может и психиатр. Следовало отвезти его в город. Гелендваген не спеша тронулся по траве в сторону дороги, и я протянул пассажиру открытую бутылку воды. Он не среагировал, так и сидел, закрыв лицо руками. Пришлось плеснуть ему на голову, а потом сунуть горлышко прямо в рот. Мужчина судорожно сглотнул и присосался к бутылке на целую минуту. Затем отдышался и огляделся. «Моя бэха!» — заорал он по-русски. Я удивился. У человека на глазах только что гиена разорвала двух женщин. Он визжал в полной истерике и вдруг... «Ты куда меня везешь?» — взорвался пассажир. «Ты, козел, мою бэху закрысить хочешь? Да я тебя!» Он потянулся и вцепился левой рукой мне в шею. Я крутанул руль, и ему пришлось отпустить. «Убью, падла!» — закричал он снова. И вдруг жестом фокусника достал откуда-то длинноствольный 44-й «Магнум». Точь-в-точь, как в вестернах с Клинтом Иствудом. Я резко затормозил, и дебошир врезался плечом в переднюю панель. Тогда я двинул его ладонью левой руки в нос. Он уронил пистолет, рефлекторно схватившись пальцами, чтобы не дать потечь крови. И в этот момент я дал ему поддых. Пока пассажир сгибался, пытаясь вдохнуть, выскочил наружу и выволок хулигана на траву. «Вон твоя бэха! Иди забирай, придурок!» — сказал я, сел в гелик и поехал дальше на базу. Пистолет так и остался валяться под пассажирским сиденьем. Я и не подумал его отдавать. Такому идиоту лучше не брать в руки оружие, а то еще пристрелит кого-нибудь. Уже темнело, когда я подъехал к воротам. Патрульный только глянул на мой временный пропуск и воскликнул. «О, сэр, это вы должны были приехать вместе с той мисс, что была позавчера?» «Увы, мы не смогли выехать вместе». Он тщательно проверил автомобиль, опечатал оружейную сумку и, сделав шаг назад от машины, молодцевато козырнул. «Прошу вас, сэр». Я наконец-то добрался. Первым делом, вычислив административное здание, пошел в пункт регистрации переселенцев, отмечая по пути большое количество девушек с оружием в форме ордена. Почему-то это напомнило мне израильскую армию. Регистрация прошла спокойно и даже как-то буднично. Я снова улыбнулся в камеру, подставил плечо под десяток давно ненужных мне привычек, сказал, что как полиграф Полиграфыч фамилию хочу оставить наследственную, только не Шариков, а Стрин. Девушка за стойкой улыбнулась, а через минуту пошутила в ответ, да так, что ежик на моей голове встал дыбом. «Возьмите, господин Шариков», — улыбаясь, сказала она. Я с ужасом взял горячий кусочек пластика, перевернул, из души свалился камень. Фамилия стояла моя, правильная. Я посмотрел на нашивку над карманом служащей. «Спасибо, Дора, хорошая шутка», — мгновенно осипшим голосом ответил я. Девушка подмигнула мне и продолжила. «Мистер Стрин, вы считаетесь вновь поступившим, поэтому на ваш счет зачислено 1000 ЕКЮ». Кроме того, если у вас остались какие-то деньги со старой земли, вы можете пройти в соседнее помещение, это местное отделение банка ордена, и обменять их по текущему курсу. Я отрицательно помотал головой. Все наличные деньги я оставил дома, на память о прошлой жизни. Да там и было-то. Также, продолжала Дора, вы можете сдать в банк ордена все имеющееся у вас золото. Условия объяснит служащий банка. Нет золота. Окей. Тогда вам, как вновь прибывшему, оформленному по категории «Б», полагается 3 бесплатных дня проживания на территории базы. Возьмите талоны, передадите их владельцу гостиницы при баре и получите жилье». Она протянула мне 2 стопки распечатанных на принтере листочков с синими штампами. «А почему 2 комплекта?» «Одни на проживание, вторые на питание. Вы же проходите по категории «Б»?» Я кивнул и направился к выходу. «Стойте!» — крикнула девушка. Я обернулся. «Мистер Стрин, это же вы попали в наведенное от ворот излучение?» Я пожал плечами. «Пройдите, пожалуйста, в главное здание. С вами хотят побеседовать наши ученые». «Прямо сейчас?» Она замялась, набрала на клавиатуре пару слов, дождалась ответа и подтвердила. «Чем меньше времени прошло с момента перехода, тем лучше». «Ладно, куда идти?» «Ой, соседняя дверь и по лестнице на 2-й этаж. Не заблудитесь». Местные ученые были представлены одним полным мужчиной в явно маленьком белом халате и тонких золотых очках. Он, поминутно переводя взгляд с меня на мониторы обратно, спрашивал то, что я давно уже рассказал Мэри Сью. Как ехал на машине, проехал в зеркальное марево, в какое место попал и так далее. Потом он облепил меня датчиками на присосках, попросил сидеть спокойно и вышел на 10 минут. Когда я уже изнывал от скуки, мучитель вернулся, привычными жестами отлепил присоски и поблагодарил за сотрудничество. «Скажите, а зачем все это?» — спросил я. «Мы собираем статистику, мистер Стрин. Вы не первый, кто попадает к нам, минуя обычный путь. Вот и проверяем, не появились ли в людях в связи с этими переходами какие-то изменения». «Бар «Рогач» я нашел быстро. На нем вместо вывески был прибит череп этого самого животного. Отдал полному мужчине за стойкой 2 пачки талонов и услышал в ответ: «Ваш номер 7. Ужин подать сейчас?» По-русски, но с явным армянским акцентом. Кивнул и поднялся по лестнице в свои апартаменты, которые, как оказалось, состояли из малюсенькой, чуть больше моей каюте на белухе комнаты. Удобства располагались дальше по коридору. Зато ужин порадовал. Гора отлично приготовленного сладкого мяса, примерно как я пробовал на старой земле жаркое с ткемалевым соусом. В качестве гарнира овощи, тоже жареные, и легкое и уже привычное местное вишневое вино в высоком стеклянном стакане. Еда была подана в тарелке такого размера, что в ней легко бы разместилась пара среднестатистических инопланетян. Увидев еду, я понял, что дико проголодался. Желудок подтвердил мою догадку урчанием. Через несколько минут я заметил, что бармен сидит за моим столом и с какой-то нежностью на меня смотрит. Я вопросительно поднял брови. «Как там старая земля?» — спросил он со своим акцентом. Я прожевал и ответил. «Понятия не имею, год там не был. Надо было видеть лицо моего собеседника. Сначала он подумал, что ослышался, потом, видимо, прокрутил в голове фразу еще раз, попытался совместить ее с талонами, которыми я расплатился, и ничего не понял». «Не верится?» — подначил я. «Полный когнитивный диссонанс». Вот тут уже пришел мой черед удивляться. «Нечасто от бармена услышишь научный термин». Дверь открылась, и в бар вошла Дора. Не глядя по сторонам, подошла к моему столику, подмигнула, как старому знакомому бармену, и сказала: «Арам, не мучь Гену. Бедняге пришлось через многое пройти. Он добирался до нас без документов из самой Дагомеи». «Вот теперь вы обязаны мне все рассказать», — сказал бармен. Неожиданно быстро для его комплекции метнулся за стойку и тут же вернулся, неся в руке кувшин. «Мы проговорили не меньше 2 часов. Я без ненужных подробностей рассказал, как попал на новую землю, в дикие необжитые места, как выбирался». Арам громко и многословно удивлялся. Дора проявляла явные знаки внимания. Когда я собрался идти спать, девушка неожиданно предложила: «Гена, хотите сходить на море? Здесь очень красиво после заката». Я согласился. Море выглядело ласково и настолько по-земному, что хотелось искупаться. Я привычно вошел в транс и тут же почувствовал не более чем в 100 метрах от берега пару крупных рыбин. Очень крупных, 15 метров каждая. Купаться перехотелось, зато от Доры вовсю веяло терпкими вибрациями сексуального желания. Стало ясно, что поход на берег должен был стать в основном прелюдией к дальнейшим отношениям. Я заставил себя зевнуть. «Дора, давайте не будем усугублять», — сухо сказал я. «Меня в Дагомее ждет жена, Изменять ей не входит в мои планы. «Что вы себе навыдумывали?» — с заметным раздражением ответила девушка. «Идемте обратно, поздно уже». Новая земля, территория ордена, база «Россия». 25-й год, 2-й месяц, 38-е число, 9:00. Утром первым делом я пошел в пункт регистрации. Дора стояла за стойкой и упорно меня не замечала. «Доброе утро», — сказал я как можно более нейтрально. «Сегодня я должен встретить девушку. Вы не могли бы мне подсказать, когда ожидается следующее прибытие?» «Фамилия?» — спросила служащая таким тоном, что захотелось предъявить ей паспорт в развернутом виде. «Карпович». «Анна Карпович». «Анна Карпович ожидается». Она зачем-то перевела взгляд на наручные часы. «Через 40-50 минут». «Спасибо, Дора», — как можно теплее сказал я и быстренько выбежал на улицу. Я успевал еще позавтракать. Через 35 минут я снова был в пункте регистрации. Налил в пластиковый стакан воды из кулера и присел на диванчик. Едва я успел сделать первый глоток, дверь распахнулась, и в помещение вошла она. Даже не так. Не она, а она. Девушка была сексуальна до неприличия. Дело было даже не в одежде, хотя юбочка в стиле «гоу-гоу» и завязанная на животе прозрачная рубашка, сквозь которую просвечивал такой же легкомысленный бюстгальтер, тоже много значили. И даже не в ярко-золотых, с легкой рыжинкой длинных волнистых волосах. Вошедшая сама излучала желание, как станция радиоэлектронной борьбы. Когда она вошла, в помещении стало настолько тихо, что было слышно, как кровь заполняет пещеристые тела. Все находившиеся в помещении мужчины мгновенно сделали стойку. Я и сам понял, что встать с дивана в ближайшее время без риска быть опозоренным не смогу. Цокая туфельками на высоких тонких каблуках, девушка чуть танцующим шагом подошла к стойке регистрации и сунула оторопевшей Доре пластиковую карточку. Та машинально взяла и еще с минуты не знала, что дальше делать. Потихоньку немая сцена прекратилась, работа подразделения возобновилась почти в нормальном режиме, если не считать, что все мужчины пялились на вошедшую. Я и сам ловил себя на том, что время от времени бросаю на незнакомку косые взгляды. Только бы не она, молил я про себя. «Да, Анна Карпович», — сказала пришедшая таким голосом, что у меня по спине побежали мурашки. Девушка говорила еще что-то. Между ее репликами слышался несмелый и сипловатый голос Доры. Но я не разбирал слов. Я слышал только этот чарующий голос, и от тембра по телу все сильнее бегали мурашки. Наконец Анна с видом королевы вошла в медицинский кабинет, и по залу пробежала волна облегчения. Некоторые мужчины даже встряхнулись, как вылезшие из воды собаки. Я лично, наконец, вспомнил про стакан воды, который все сильнее сжимал в руке, и залпом выпил его. Стало гораздо легче. Я, наконец-то, смог подняться, и в этот момент в зал снова вошла она. Девушка шагала умопомрачительной походкой прямо в мою сторону, и ее грудь игриво подпрыгивала в такт шагам. Она соблазнительно улыбалась. «Это ведь вы меня ждете?» По моей спине снова побежали мурашки. Собрав силы, я кивнул. «Здравствуйте, Геночка. Я Аня. Очень рада вас видеть». В этот момент я почувствовал жгучую зависть и ненависть всех находящихся в зале мужчин. Судорожно кивнув, я схватил девушку за руку и выволок наружу. «Фу, как здесь жарко!» — тут же заявила она и глубоко задышала, отчего ее сексуальная грудь заходила вверх-вниз. «Геночка, зай, пойдем куда-нибудь, где прохладней, а то я уже вся мокрая». К счастью, человек привыкает ко всему, даже к мегасексуальной девушке рядом. Наконец я начал слышать не только голос, но и слова. Как оказалось, говорила Анна, чуть растягивая гласное, как долго живущие в России прибалты. Но, возможно, это делалось специально, чтобы придать голосу больше эротизма. Я кивнул и повел девушку в рогач. Пусть с ней Арам разбирается. Сам я потихоньку начинал отходить от первой волны очарования, что радовало. Теперь хотя бы мог думать, прежде чем отвечать на вопросы, а главное, был в состоянии внятно поддерживать разговор. Я задавил внутреннего кобеля в голос оравшего, что нельзя оставлять такую самку в загребущих армянских руках, и поднялся в номер. Взял мыльно-рыльный и пошел принимать душ. Все-таки вода — это великая сила. В зале регистрации прибывших меня очень поддержал простой стакан, выпитый в нужный момент, а сейчас, стоя под контрастным душем, я почувствовал настоящее облегчение. Даже смог адекватно оценить встреченную мной девушку. Она воздействовала не красотой. Например, Жанна была куда красивее. Но Анна просто валила с ног какой-то гормональной, иррациональной сексуальностью, животной страстью. С ней не хотелось прожить жизнь, родить и воспитать детей. Она не выглядела хозяйкой дома. Ее хотелось только трахать. Долго, жестко и во всех мыслимых позах. От этой девушки шла неудержимая волна феромонов. Я вошел в транс и попробовал посмотреть внутрь себя. Странно, что я никогда не делал этого раньше. Сейчас, например, я увидел, что левой почки маловато энергии. Канал, питающий этот орган, гораздо тоньше, чем у правой. Закрыв глаза, я попробовал мысленно расширить канал, продуть его, как обычную резиновую трубку. Почка изменила частоту пульсации и заработала в унисон с правой. Следующее, что я рассмотрел, был мозг. Сначала я сомневался, стоит ли вообще туда заглядывать, а то изменю что-нибудь не то, по незнанию. Так можно и в идиота превратиться. Но потом я вспомнил, как выходил из тела при живой мамбе и реальном там-таме, и успокоился. В мозгу меня заинтересовал один участок. Стоило мне представить сегодняшнюю девушку, как в нем повышалась частота колебаний, в ауре начинали превалировать красные и багровые тона, а у меня мысли перебивались плотским желанием. Я постарался снизить чувствительность этого отдела мозга. Сначала он не поддавался, но потом я применил свой догомейский опыт с воображаемым регулятором, и все пошло на лад. Буквально через пару минут я воспринимал образ Анны гораздо более отстраненно. Спускался вниз я уже спокойнее, как буддийский монах. Невозмутимо посмотрел на круги, описываемые Арамом вокруг гости, сел за стол рядом с ней и, как ни в чем не бывало, спросил: «А что, здесь больше не кормят?» Бармен посмотрел на меня так, будто я в голодный год отобрал у него последний кусок хлеба и скрылся в кухне. Через минуту передо мной уже стояла тарелка, а сам неугомонный армянин снова что-то увлеченно рассказывал невозмутимой золотоволосой красавице. «Аня, ты готова сегодня выезжать?» — спросил я девушку. «Ой, за, я даже не знаю», — сказала она и изобразила очаровательную задумчивость. «Меня попросили встретить одну машинку. Если она сегодня прибудет, то можем уехать. А что, ты спешишь?» «Это у тебя, как вновь прибывший, есть 3 дня в запасе. А меня завтра вышвырнут отсюда пинками. Так что хорошо бы твоя машинка приехала сегодня. Кого ты, кстати, встречаешь? Может, расскажешь поподробнее?» «Зай», — в голосе девушки появилась чуть заметная неуверенность. Кажется, она не ожидала, что я перестану реагировать на ее гормональную магию. Она придвинулась поближе, сунув свою грудь практически мне под нос, и продолжила. «Один знакомый, когда узнал, куда я еду, попросил проследить, чтобы водитель довез груз до места назначения, а не продал по дороге». Я кивнул, глядя в основном на качающиеся в такт словам полушария. Теперь я больше изображал заинтересованность, чем возбуждался на самом деле, хотя до конца перебить плотское желание так и не смог. «Он мне денег дал, так что придется ждать». «Все-таки 5 тонн медного провода. Не знаю, как здесь, а в России всю медь давно металлолом сдали и в Европу вывезли. А куда надо машину сопроводить?» «В этот», — она похлопала меня по ноге, — «в Зион, вот». «Так ты в грузовике поедешь?» — недовольно спросил я. «Нет, зай, ты что, куда ж я без тебя? Я с тобой поеду. У тебя же есть машина?» Я кивнул. «Вот и хорошо. Я сяду с тобой, но мы поедем за грузовиком с медью». Сразу после этих слов дверь распахнулась, и в бар, отдуваясь, ввалились 2 мужчин. Выглядели они усталыми, грязные, небритые, в промасленных комбинезонах, будто только что собирали судовой двигатель. Один из них сразу подошел к Анне и, поедая ее моментально повлажневшими глазами, сказал: «Мы проволоку привезли. Вы же с нами едете?» «А?» — довольно воскликнула та. «Вы, наверное, Игорь?» «Я Иван», — ответил мужчина и показал на напарника. «Вот Игорь. А я Амма». «Я знаю», — подтвердил Иван. «Машина ждет, можем ехать. Садитесь». «Нет-нет», — воскликнула девушка и для большей убедительности помахала на маникюренным пальчиком так, что все мужчины сглотнули. «Меня встречают. Вот Гена, и я еду с ним». «Гена, значит». Иван посмотрел на меня, как на врага народа. «Ну, догоняй Гена, мы поехали». Парочка выскочила за дверь, и я тут же встал. Я за вещами. «Анечка, неужели вы нас покидаете?» — запричитал Арам. «Да, дорогой, мне пора. Подождите хоть пару минут, я соберу вам что-нибудь в дорогу». Новая земля, территория ордена, база «Россия», Порто-Франко. 25-й год, 2-й месяц, 38-е число, 18:00. Впереди пылила тентованная грузовая «Татра», поэтому я вел гелик не спеша, метрах в 100 сзади, наслаждаясь видами окрестностей и сидящей рядом девушки. Было заметно, что Анна изо всех сил старается восстановить впечатление, которое возникло у меня при ее первом появлении. Она то доставала что-нибудь с заднего сиденья, эротично при этом изгибаясь и оттопыривая круглую попку, то изображала изнурительную жару, несмотря на работающий кондиционер, и принималась томно обмахиваться, стараясь заставить полушария груди колыхаться посильнее. То вдруг вспоминала, что с губ стерлась помада, и, глядя на меня, сначала их облизывала, а потом подкрашивала. В глазах девушки при этом чуть заметно сквозило недоумение. Я откровенно наслаждался великолепной игрой, но того щенячьего восторга, который испытал в зале регистрации, уже не было. Мы разговаривали. В основном я интересовался новостями со Старой Земли, а Анна рассказывала о своих знакомых. Дорога тянулась медленно. Через пару часов я расслабился. Машина была настолько хороша, что практически ехала сама. Я только для вида держался за руль. Попутчица была еще лучше, а то, как она пытается меня соблазнить, тешило мое самолюбие. «Ань, в бардачке есть дорожная кофеварка, может, давай попьем кофе, чтобы не уснуть?» «Да», — радостно ответила она и легонько шлепнула меня ладонью по бедру. «Я сейчас сделаю». Никогда не думал, что дотянуться до перчаточного отделения в Гелендвагене так сложно. Бедной девушке пришлось залезть своими туфельками на сиденье и изогнуться так, что попка поднялась выше плеч. Коротенькая юбочка при этом упала на спину, открыв два идеальных полушария с тонкой ниточкой между ними. Сердце снова застучало. Не знаю, как Анна это почувствовала, но она хитро посмотрела на меня снизу вверх и игриво улыбнулась. Через полминуты мое дыхание восстановилось, сердцебиение пришло в норму, и я сказал: «Ну что, у нас будет кофе?» Надеюсь, что голос меня при этом не подвел. «Да, сейчас», — ответила она снизу. В словах ее заметно проскакивало недовольство. Анна привычно открыла отсек между передними сиденьями и уверенным движением воткнула кофеварку в гнездо прикуривателя. Надо же, я и не знал, что она там есть. «Зай, у тебя такая хорошая машинка», — сказала она голоском куклы Барби. Я кивнул. Следующие 3 часа мы играли в перетягивание моих нервов. Девушка пыталась довести меня до эротического безумия, а я старательно сопротивлялся. В особо сложных случаях вспоминал кровавое месиво из 2 женщин, виденное вчера под скалой. Помогало. Вскоре показалась и сама скала. Я с интересом осмотрел окрестности. БМВ на месте не было. Машина стояла чуть дальше. Водительская дверь ее была с силой вмята внутрь. Лобовое стекло отсутствовало. Я затормозил. «Зай, ты куда?» — взволнованно спросила Анна. «Вчера в этой машине сидел один придурок, а сегодня она стоит раскуроченная. Хочу посмотреть, что случилось. Вдруг еще не поздно помочь». Я взял 416-ю, сунул под разгрузку «Магнум» и открыл дверь. «Я с тобой», — решительно заявила девушка. «В таком виде ты и 2 шагов не пройдешь. Переоденься, если есть во что». «Сейчас, сейчас», — сказала она без тени смущения, развязывая рубашку. «Только ты без меня не уходи. Я подожду снаружи». Мужчины в машине не было. Скорее всего, он выскочил через правую дверь. Та была распахнута. Тело оказалось в шагах в 30 к северу. Точнее, то, что от него осталось. В траве пестрела порванная рубашка. На ней лежала рука до локтя. Рядом обглоданная нога. Остальное представляло из себя почти добела объеденный скелет с расколотым, как орех, черепом. Я обернулся. Анна стояла в шагах в 5 сзади, и лицо ее было сине-зеленого цвета, а волосы как-то внезапно потеряли весь золотой ореол. В своем розовом спортивном костюмчике она вызывала скорее жалость, чем сексуальное желание. Заметив мой взгляд, девушка, согнувшись, спряталась за машиной. Я заглянул внутрь. В автомобиле еле заметно пахло духами и было относительно чисто. В бардачке я с удовольствием обнаружил 5 коробок патронов к теперь уже моему «Магнуму», бутылку виски «Блэк Лейбл» и пачку ЭКЮ. На заднем сиденье аккуратно стояла роскошная кожаная барсетка стоимостью чуть меньше, чем весь остальной автомобиль. Я забрал ее, не раскрывая. Багажник был забит вещами почти до потолка. В основном там стояли разноцветные пластиковые чемоданы. Ударами ноги я кое-как подровнял водительскую дверь, чтобы она хотя бы открывалась и закрывалась. Сел за руль и понял, что ключа к машине нет. Порывшись в привычных местах, ничего не нашел. Тогда просто на удачу нажал кнопку с надписью «Старт-стоп» на панели. И двигатель заурчал. Тут же открылась пассажирская дверь, и в салон ввалилась Анна. Лицо ее приняло чуть более нормальный цвет, хотя отдавало бледно-зеленым. И до первичной розовощекости было еще далеко. «Ты хочешь ее забрать?» — испуганно спросила она. «Не пропадать же добру», — рассудительно ответил я. «А тебе за это ничего не будет? Хозяин погиб, причем по собственной дурости. Так что кто первым стал, того и тапки», — многозначительно пояснил я девушке. Она сделала вид, что поняла и закивала. Было заметно, что ей снова становится хуже. «Ань, ты сможешь вести гелик?» «Если гелик, то смогу, а эту нет, у нее же нет стекла». «Это ерунда», — ответил я, достал из разгрузки тактические очки и нацепил на нос. Они плотно прилегали к лицу, почти не пропуская в глаза воздух. Коробка передач была автоматическая, поэтому я перевел ручку в положение «Д» и двинулся в сторону оставленного «Мерседеса». «А почему бы тебе не привязать Бэху сзади?» — простодушно спросила Анна. «Тогда мы могли бы сесть в «Мерседес» и снова ехать вместе». Девушка игриво посмотрела мне в глаза, что на фоне зеленой бледности ее лица выглядело не столько сексуально, сколько жалостливо. «И получать взад при каждом торможении», — продолжил я фразу. «Даже если прицепить тросом, кто-то обязательно должен быть за рулем. Так что пойдем, я заберу оружие, а ты сядешь за руль». «Зая, ты что, оставишь меня безоружной?» «Аня, ты поедешь между мной и Татрой, так что ничего страшного. А моя винтовка, если что, больше пользы принесет в моих руках». Так мы и прибыли в Порто-Франко. Впереди грузовик с проволокой, следом Гелендваген с Анной за рулем, а последним я на трофейной БМВ, щурясь от бьющего в лицо ветра, и то и дело снимая очки, чтобы вытереть слезы. Татра, не заезжая в город, поехала на грузовой терминал, а мы с Анной направились в Альпенблюм удивлять Марту Шпильке.